13 духовных принципов веры. Я верю с абсолютной верой, что Творец, благословенное его имя, создает все творения и деяния творений и управляет ими. Он один сделал, делает и будет делать все, что должно быть сделано. Я верю с абсолютной верой, что Создатель, да будет благословенно его имя, един, и что нет единства, как его единство. Он был, есть и будет одним нашим Создателем. Я верю с абсолютной верой, что Творец, да будет благословенно его имя, не телесен, что он не может быть представлен в какой-либо форме, и что у него нет никакого сходства вообще. Я верю с абсолютной верой, что Творец, да будет благословенно его имя, является первым и последним, а его духовный сын Иешуа, спаситель человечества, первый и последний. Я верю с абсолютной верой, что Создателю, благословенно его имя, следует молиться, а не кому-либо другому. Я верю с абсолютной верой, что слова пророков истинны, и что только слова одного пророка Иешуа дают полную силу спасения. Я верю с абсолютной верой, что пророчество Моше, нашего учителя, мир ему, было верным, и что пророк, который предшествовал Моше и всем остальным, был и остается величайший пророк Иешуа. Я верю с абсолютной верой, что вся Тора, которая теперь находится в наших руках, была передана Моше, нашему учителю, мир ему, через Иешуа. Я верю с абсолютной верой, что эта Тора не изменится, и что в ней скрыта духовная Тора мира Ацилут, Тора полного учения о спасении, и что не будет другой Торы. Не будет другой Торы от Создателя, благословенное Его имя. Я верю с абсолютной верой, что Творец, благословенное Его имя, знает все человеческие поступки и все их мысли. Как написано, тот, кто создает все их сердца и пронизывает все их деяния. Я верю с абсолютной верой, что Творец, да будет благословенно Его имя, делает добро тем, кто соблюдает Его заповеди, и что Он замедляет свой гнев на тех, кто нарушает Его заповеди. Я верю с абсолютной верой в пришествие Мессии, что это будет второе пришествие Иешуа. И несмотря на то, что Он не спешит с приходом из-за наших неисправностей, я буду непреклонно работать над собой, ожидая Его прихода каждый день. Я верю с абсолютной верой, что воскресение мертвых произойдет в то время, когда будет издан указ Творца, да будет благословено Его имя, и память о Нем и Его Сыне Иешуа будет жить вечно.